Дорогие братья, тема у нас об уверенности в спасении. Правда, у меня в голове сейчас еще ад, рай, преисподняя, Царство Небесное. Но я думаю, что мы сможем как-то с вами немножко сейчас сориентироваться, перейти на новую тему. Наверное, начну с ответа на вопрос, который один попал по моей теме сюда. Как определить рождение свыше дитю верующих родителей? С детства научен, как правильно мыслить, поступать, вести себя, говорить. Есть рвение и старание в служении. Может ли человек быть рожденным свыше, но у него отсутствует тяга к чтению Слова Божия? Может ли у рожденного свыше быть грех, который уже не раз исповедовал и остается, оставить не может? Ну вот такая грустная записка. Конечно, вот так определиться сразу, рожденный это свыше, человек нерожденный, я не дерзаю это, и, наверное, вряд ли кто из нас здесь согласится на такое определение, потому что это чья-то судьба. Хотя, в общем, конечно, такие подозрения есть, наверное, нет рождения свыше, потому что ни один признак здесь не подтверждается. Братья, дорогие, в вероучении у нас есть, значит, признаки рождения свыше. Это в разделе покаяние, обращение, прощение и возрождение. Я их зачитаю и думаю, что будет немножко ясно. Признаки рождения свыше – это перемена образа жизни, отвержение нечестия, мирских похотей, ненависть ко злу, исполнение воли Божией, любовь к Господу и Церкви, жажда общения с Богом через Библию и молитву, стремление к уподоблению Христу. И нет разделения признаки рождения свыше для детей верующих родителей и для детей неверующих родителей. Рождение свыше не имеет значения, были родители верующие или не были родители верующие. Рождение свыше перенести надо всем. Как-то Господь одному человеку сказал такие слова: тебе надобно родиться свыше. Как вы думаете, родители верующие у него были или нет? Верующие. И он был верующий, друзья. А рождения не имел. Не имел, Господь говорит, надо родиться. О том, что есть рвение и старание в служении, и то, что он научен, как мыслить, поступать, это хорошо, конечно. Но это недостаточно для того, чтобы человек имел непосредственную близость с Господом. Находясь в христианской среде, человек привыкает к каждому служению, к образу жизни. И, конечно, у него появляется желание быть вместе в общении с молодежью, с детьми, со сверстниками. И они с желанием, со старанием совершают то или другое служение, которое здесь есть у нас у молодежи. Далеко не всегда получается, что это по любви к Господу. Но мы ценим и это, друзья, и это ценим. Слава Богу, когда наши дети так трудятся. Здесь такой вопрос о том, что отсутствует тяга к чтению Слова Божия. Это очень плохо. Но я сегодня, может быть, коснусь этой темы. Потому что Слово Божие – это свет. А когда человек ходит во тьме, споткнется. Рано или поздно человек, не любящий Слово Божие, упадет и будет грешить. Потому что во тьме человек ходит, он упадет. И будет падение. Поэтому это большой сигнал и переживание для нас было. Почему отсутствует желание читать Слово Божие? Почему человек как-то обходится в жизни без Слова Божия? Может ли у рожденного свыше быть грех, который он раз исповедал, второй, а победить его не может оставить. Друзья, я думаю, что одна из причин в том, что этот человек считает, что исповедание самодостаточно. Это неверно. Некоторые так думают: если исповедал грех, этого достаточно. А ведь мы знаем, что покаяние состоит не только из исповедания. Вот если взять, открыть материал об освящении, там есть раздел о покаянии. Читаем такие слова, что покаяние – это решительное отвращение от греха, сердечное возвращение к Богу. А здесь перечисляется три пункта. Первое – сознание своей вины и оставление греха. Следующее – исповедание своего греха, о чем идет речь. И третье – молитва и Богу о прощении за совершенный грех, а также просьба о прощении перед теми, против кого согрешили. Вот это полностью происходит покаяние, то, которое принесет реальный плод. Частенько человек ограничивается только на том, что он исповедал свой грех и думает, что этого достаточно. Когда-то фараон сказал такие слова: «На этот раз я согрешил», он исповедал свой грех. Саул такие слова сказал, что «согрешил я, но почти мне пред старейшинами». Да Иуда также сказал такие слова, что «согрешил я, предал кровь невинную». То есть мы знаем примеры библейские, где происходило исповедание, но сокрушения в грехе не было, оставления греха не было, и поэтому победа над грехом не было. Быстрее всего там, по-видимому, так вот в этой душе и происходит. Ну, это вот что касается по этим вопросам, друзья. Ну, а когда братья предложили мне тему об уверенности спасения, ну, я так для себя поставил одну маленькую скромную цель. И если я сегодня ее достигну, я буду рад, конечно. В чем заключается моя цель? Чтобы как-то обострить эту проблему и озадачить всех нас здесь присутствующих по вопросу уверенности в спасении. Это тема, которая не должна стоять в тени, она довольно-таки важная в настоящее время. Я хотел, чтобы мы вместе с вами на эту тему порассуждали. Один из больших таких толчков для рассуждения в этой теме были мои поездки летние, которые в этом году я имел в молодежных лагерях. Значит, мы проводили там анонимные анкеты, где был последний вопрос такой: готов ли ты встречи с Господом? Ну, на этот вопрос отвечали молодежь Сумской области, молодежный лагерь, где был. Затем в Черновицкой области молодежный лагерь был, там прилежащие регионы. И также в Житомирской области, Новоград-Волынский. И также мы на этот вопрос отвечали здесь, на Луганском общении, когда здесь была молодежь Луганской и Донецкой области. Ну вот, все эти ответы, в принципе, сводились к одним и тем же результатам. За исключением здесь у нас в Луганском общении немножко результат был пониже, но не насильно много. Половина опрошенных свидетельствовали о том, что они не имеют уверенности в спасении и что они к встрече с Господом не готовы. Что касается по общению луганскому молодежному, то только 40% из опрошенных ответили утвердительно, что они готовы к встрече с Господом. А 60% опрошенных ответили, что они не готовы или они сомневаются. Но очень редко кто отвечал сомневается, в основном писали, что нет. Конечно, друзья, это для нас переживательно, очень переживательно, что такое большое количество молодежи, и значит, они не готовы к встрече с Господом. Что за причины? Почему так происходит? Там был еще один очень интересный вопрос, который также был необходим для того, чтобы понять немножко переживания и ситуацию, это о встрече со Христом как личным спасителем. Так вот, здесь происходило ответы с другими показателями. Где-то 80%, а здесь в Луганском общении 90%, где засвидетельствовали о том, что они встречались с Господом Иисусом Христом как личным спасителем. То есть было покаяние, и можно утвердительно сказать, что быстрее всего в большинстве случаев произошло и рождение свыше. Что это было в жизни человека, что когда-то он искренне покаялся, и Господь, значит, имел такую встречу с Господом. Господь возвратил его к новой жизни. Но что произошло с человеком? Почему прошло определенный период времени, и человек оказался опять на прежних позициях? Вот этот вопрос как раз и волнует нас сегодня. Друзья, я думаю, что это одна из причин, почему наши братья и сестры многократно выходят на покаяние. И мы вчера слышали тему о детском покаянии, покаянии в детских наших общениях, детских лагерях, где там наши дети многократно каются, и я тоже сторонник такого мнения о том, что давать им возможность, пусть каются, сколько считают нужным. Потому что если Господь касается, надо не останавливать, а наоборот помогать и поощрять. Друзья, причин очень много. Я их все сегодня, конечно, перечислять не смогу и не в состоянии это сделать. Но некоторые вопросы сегодня, с моей точки зрения, как вот я вижу, хотел сегодня так немного озвучить, где я вижу, что все-таки здесь есть причины. Вот, где-то наши, где-то это самих людей, которые оказались в такой ситуации. Кстати говоря, работая с душами, не только среди молодежи, а среди членов церкви, вот когда по работе очищению, освящению, мы также нередко встречаемся с таким явлением, хотя там процент значительно ниже, когда также дети Божии, члены церкви утверждают в том, что они не готовы встретиться с Господом, не готовы. То ли другое, что-то является помехой для того, чтобы иметь эту готовность. Причины разные, в личных беседах мы эти выясняем и стараемся как-то выровнять ситуацию, и думаю, что в большинстве случаев у нас это получается с Божьей помощью. Я благодарен Господу о том, что мы сегодня подняли эту тему. Я думаю, что мы по местам сможем также поработать с нашими детьми, с молодежью, с членами церкви, для того, чтобы на это серьезнее обращали внимание, потому что время очень коварное в последнее время, и находиться в состоянии неуверенности в спасении весьма и весьма опасно. Евангелие Иоанна, читаем такие слова, 10 глава, 27 стих, наверное, 27 пока. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вот какое основательное, фундаментальное слово, что Господь говорит, что не погибнут, не похитит. А как же происходит, что человек не имеет такого утверждения, внутреннего утверждения о том, что он не погибнет? Он думает, наверное, я погибну, наверное, я погибну. Как-то я слышал проповедь, наверное, и вы слышали, и там был такой термин употреблен, как понятие такое, территория спасения. Я и сегодня использую вот это выражение одного из наших братьев, для того, чтобы немножко пояснить. Значит, да, в самом деле человек может не уверен быть в том, что он рожден свыше. Признаки рождения свыше, которые я сегодня зачитал, которые мы задекларировали в свое время перед всеми людьми о том, что такое рождение свыше, в чем оно проявляется. И человек, просматривая жизнь, видит, что у него не так. И он думает, наверное, я нахожусь вне спасения. Ну, какие библейские примеры можно взять? К примеру, ковчег Ноя. В ковчеге находятся люди, которые будут спасены. Вне ковчега это люди, которые не получат спасения. То есть вот это и есть территория спасения. Или взять, к примеру, земля Гесем. 10 казней египетских. Везде происходят проблемы, там трудности, катаклизмы. А здесь, в этой земле, это земля спасения. Здесь хорошо. Или одно из последних моментов, где помазаны кровью косяки дверей. И также мы видим, что здесь везде поражение, первенцы погибли, а вот в той местности или в том доме, где были косяки дверей помазаны кровью, а вот и люди были спасены. Дина, дочь Иакова, она вышла из этой территории, вот из этого влияния и оказалась вне спасения, она оказалась в опасности и принесла много-много горя. Я знаю один случай, читал о том, что на Гавайских островах японские рыбаки как-то убили белую акулу, большую акулу. И когда ее вскрыли, в желудке найден был скелет человека. Ну, одежда там была. Судя по одежде, они определили, что это человек, который был в списке дезертиров. Там военная часть была. По-видимому, тяжело человеку было в этой части военной. И он решил, чтобы где-то получше жизнь была. Дезертировал, ушел с этого места, но попал еще в большую опасность. Как потом выяснилось, смертельную опасность. Вы знаете, иногда вот так и человеку трудности, борьба со грехом, различного рода ограничения. Где-то надо, может быть, и потерпеть, противостать искушениям, и человек решил выйти из повиновения, выйти из этой территории спасения, уйти. Не соглашается он дальше так и попадает в смертельную опасность. Конечно, вот такой человек, братья дорогие, не будет иметь уверенности в спасении. Он понимает, что он вне сферы влияния спасения, он находится в другом месте. Второе. Второе мне здесь помечено как безуспешная борьба со грехом. То есть, когда, вот как здесь мы видим, человек исповедует, а не может получить победу. И он думает, что, кажется, ну никогда не будет освобождения. Вот дьявол часто такие мысли навевает. Вначале сильно искушает человека, а затем говорит, ну вот видишь, очередной раз тебе ничего не получилось. Братья дорогие, как правило, там надо более глубокая вот, работа, душепопечение с этой душой. Быстрее всего, что там есть те моменты, за что цепляется дьявол. Может быть, там необходимо где-то убрать то, что напоминало о старом грехе. Один человек, когда обратился к Господу, и он имел тоже такие вот переживания, как вот я сейчас рассказываю, и он понял, в чем причина. Старые фотографии по мирской жизни, они время от времени напоминали ему о прошлых похождениях. И он тогда решил, собрал все альбомы, поубирал эти все старые фотографии, сжег их, и произошла победа над грехом. Есть те вещи, которые напоминают, и происходит вот такое вот падение вновь и вновь. Есть вещи, которые напоминают, не только напоминают, но вредят людям. И у человека есть вот такой грех непобежденный, а причина этому греху, братья, другой, который он делает. Особенно вот в сфере целомудрия очень много проблем, переживаний, и среди братьев, и среди сестер. А как правило, это есть подспутные другие грехи. Когда смотрят различного рода там картины, слушают там грязные истории, читают литературу, там вступают недозволенные контакты, ну и так дальше, в результате чего возбуждается человек, а потом вновь опять попадает на тот грех, в котором он и был. Вот и есть эта бесконечная борьба. Не будет победы. А он акцентирует внимание на эту борьбу, как бы не обращая внимания на предысторию. Лукавый так искусно эту предысторию, в такой красивой обвертке преподнесет эту предысторию, что человек не обращает внимания, что здесь опасность в чем-то заключается. Давид, взывая Господу, говорит такие слова: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». Вот эти тайные, которые приносят сегодня, как бы являясь катализатором, который способствует тому, чтобы человек грешил. И происходит такая ситуация, что он никак не может освободиться. Хотел также, братья дорогие, привести пример. В этом случае это, мировые состязания были там по гребле. Ну и там была одна группа вот этих спортсменов, которые всегда побеждали и очень... такие крепкие ребята были, любимчики публики. И все ожидали, что будет победа за ними и только за ними. Ну, вы знаете, как они ни старались, они пришли последние на финиш. Они были удивлены, они очень уставшие были, расстроенные. Зрители как могли там способствовали, кто кричал, кто свистел, там, кто что, чтобы как-то поощрить, но ничего не произошло. И вот когда они вытянули лодку на берег, они поняли причину, почему их не получилось. Кто-то из их врагов подвязал камень, 15 где-то килограмм, к дну лодки. И вот этот камень как раз задерживал вот это стремление движения лодки. В воде он был серьезным тормозом. Они этого не подозревали. Братья дорогие, вот это и есть эти грехи, которые с каждым днем давлеют и давлеют над нами, и мы не можем победить. Конечно, после этого происходит вот такое состояние, что человек теряет уверенность в спасении. Он думает, наверное, я не тот. Каких только мыслей не приходит в голову человека. Вплоть до того, что я, наверное, похулил Духа Святого. Я, наверное, не предназначен для спасения. Я случайно здесь человек. И вот такое уныние, расстройство происходит в сердце человека. И он приходит к отчаянию. Мы должны помогать таким душам. третий пункт, где также человек, вот, уверенность в спасении не имеет по какой причине. Это когда спасение своей души он не считает самым серьезным вопросом своей жизни. То есть все каются, и он кается. Он, да, он считает, что надо так. Это лучше так. Это понятнее, что так хорошо в раю быть лучше, чем в аду. Понимает, но у него множество есть других целей, других вопросов, сопряжены с плотской жизнью. И он не против такой жизнью жить. И у него второстепенный вопрос. Такой абстрактный пример хочу привести, когда человек по характеру медлительный, ну, всегда не спеша все делает, и вдруг обнаруживает, что его горит дом. Как вы думаете, братья, он здесь будет проявлять свои черты характера, или он поведет себя иначе? Наверное, иначе поведет. Потому что здесь опасность. Так вот, братья дорогие, для нашего спасения наш характер не помеха. Если я медлительный, пусть это будет в нашей работе, в наших отношениях, в семье, в церкви, даже в служении. Но только не в нашем спасении. Наше спасение и наш характер, оно ни общего, ничего не имеет. Мы должны идти к Господу, спешить. Очень хороший пример, слова сказал Иисус Христос. Евангелие Иоанна 5:42 читаем такие слова. «Но знаю вас, вы не имеете в себе, любви к Богу». То есть к Богу любого отсутствует. Он к Богу почти равнодушен. По своим расчетам или другим каким-то неизвестным причинам обратился к Господу и решил, что так вот, не напрягаясь, он войдет в Царство Небесное. А так не произошло, потому что Царствие Божие силой берется. И употребляющие усилия восхищает его. Друзья, и вот, ну нет любви. И некоторые признаются, говорят, ну нет у меня любви. Ну где ее возьму? Нет любви Господу. Вот я к нему равнодушен. А Иисус Христос здесь же, в этой главе, чуть раньше только, говорит такие слова. «И не имеете слова Его, пребывающего у вас». Ну, не имеете. Как можно полюбить Господа, если мы Его не услышали, а если услышали, то не расслышали, а если расслышали, то не поняли. Ну, непонятно слово. Конечно, тогда происходит то, что и отношение к Господу очень и очень равнодушное, цели такой нет, ну и происходит такая ситуация, что он быстро попадается на всякого рода искушения, падает, грешит и теряет уверенность в спасении. Одного человека спросили, говорит, ну, ты вот уверовал, а ты грешником являешься или нет? Он говорит, являюсь. Так а какая же тогда разница между тобой, что ты до веры был грешником, и сейчас ты вот после покаяния опять грешник? Он подумал, этот человек, и говорит, знаете, раньше был грешником, который бегал за грехом, а теперь я грешник, который убегает от греха. Это разница, друзья, это разница. Есть еще причина, почему братья и сестры не могут быть, не имеют уверенности в спасении, потому что, ну, соблазняются. Соблазняются в Господе, соблазняются в верующих. Господь когда-то сказал такие слова, «И блаженку не соблазнится о мне». Помните, при каких обстоятельствах? Иоанн Креститель, находясь в узах, посылает учеников своих узнать, ты ли тот, или же дать нам другого. И вот Господь начинает рассказывать. Говорит, посмотрите, как все происходит. Там слепые видят, хромые ходят, ну и так дальше. А потом подводит итог своему рассказу и говорит эти слова, что блажен, кто не соблазнится о мне. Почему возник этот вопрос Иоанна? Недавно пришлось, как, кстати, с братьями так немножко рассуждать. И вот такую я мысль услышал о том, что ну не так представлял служение Иоанн Креститель нашего Господа. Помните его слова какие были? «Секира при корне дерева лежит», да, то есть суд Божий. И так понятно было, что вот придет и скоро, значит, произойдет суд. Здесь наказание, а он один месяц в тюрьме, второй месяц, третий, пятый. Все сидит и господствует зло, и вроде ничего не происходит. Как бы наш Господь занялся не тем делом, и он начинает сомневаться. А точно ли это так? Может быть, это не так? Может быть, что-то по-другому? И вот теперь Господь дает ему этот вопрос. Ответ, то есть, ответ оказался успокоительный. Успокоился, конечно, муж Божий Иоанн. Он обрадовался, что это тот человек, это тот, который должен прийти и сделать все. Братья дорогие, иногда действование Господне по отношению к нашей жизни и к церковному служению идет не по нашему плану. Но не так мы представляем, как должно быть. И у нас возникают переживания. Почему так? Меня в церкви незаслуженно обидели, меня не заметили. Почему вот этот так поступает? Какой же он верующий? А если все такие верующие, почему я должен служить Господу? Братья и сестры, мы спасаемся по одному. Мы служим Господу, мы имеем отношение с Господом. И поэтому, в первую очередь, наша задача смотреть на Господа. И вот те, которые имеют серьезную роковую ошибку в своей жизни, посмотрят на себя или на людей, они будут иметь вот эти переживания. И в результат этот переживание человек потеряет уверенность в спасении. Бывают случаи, когда человек впадает в грех, потому что он соблазнился. Да, время прийти соблазну. Разные были примеры и библейские. Читаем Евангелие Иоанна 6:48 такие слова. «Я есть хлеб жизни». А дальше «Ядущему и плоти, пьющему и кровь, имеет жизнь вечную». Ученики слушали, какие странные слова. А дальше читаем, многие из учеников его отошли и уже не ходили с ним. Соблазнились. Непонятен был Господь, братья и сестры. Непонятен. И Господь подходит к ученикам и говорит, не хотите ли и вы отойти? Братья дорогие, для нас это серьезное сегодня предупреждение. Я знаю один такой пример, когда слепой, он сидел на перекрестке улиц, прося подаяние. В его руке находился фонарик. Люди задают вопрос, а зачем тебе фонарь, ты же слепой? А он отвечал, чтобы люди не спотыкались об меня. Я вспоминаю, здесь у нас соседняя церковь есть, и как-то я посетил одного члена церкви, сестру в возрасте уже. Я говорю, почему вы на вечернее служение не ходите? Она говорит, ну вы знаете, у меня такой случай произошел. Я вышла из квартиры, а в подъезде нет лампочки, темно. Только начала идти, споткнулась, а там лежал человек. А он поднимает, говорит, бабушка, будь осторожен. Ну знаете, вот эти вот безопасное место жительства люди. Вот он там пригрелся на площадочке и дремал. Я теперь, говорит, боюсь темноты, боюсь еще через кого-то споткнусь. Братья дорогие, а мы не боимся, что через нас могут споткнуться люди? А? У нас ведь столько бывает различных, ну, порядка, дисциплину надо соблюдать, Слово Божие соблюдать. И бывает часто мы считаем себя исключительными людьми. Вот для кого-то нельзя, а для меня как исключение можно. А когда очень много исключений, это становится правилом. Пусть Господь нас сохранит от этого. Потому что можем иметь большие проблемы. Господь сказал, что время прийти соблазном. Но горе тому человеку, через кого приходят они. Можем быть причиной тому, что люди будут иметь неуверенность в спасении. Братья, дорогие, я думаю, большая проблема и, может быть, основная проблема, почему братья и сестры не имеют уверенности в спасении, это стоит вопрос непослушание Господу, вопрос искушений. Лукавый подходит с всякими родом предложения. Бывает, человек покаялся пред Господом, и он не делает грех. Но вы знаете, в душе он еще может одобрять грех. В моей практике дважды было, когда люди, исповедуя свои грехи, они с таким наслаждением рассказывали о своих похождениях, что приходилось просто останавливать и сказать, что я больше не могу слушать. Это невозможно, ты не сокрушаешься. Ты не желаешь расстаться с грехом, ты мне рассказываешь как прекрасную сказку. Ты хвастаешься своими похождениями, хвалишься этим. Друзья, человек, который не объявил войну греху. Вы знаете, он своим грехом носится как с каким-то неким сокровищем. Еще даст служителям инструкции, куда его положить и что с ним делать, с этим грехом. Это плохо, друзья. Грех, он должен быть отвратительный. Грех для нас должен быть ненужный, вредный. мы должны объявлять войну греху. Тогда будет победа. А со грехом не получится, друзья, победы. Очень большие проблемы приносят человеку мысль о том, чтобы действовать независимо от Бога. Когда Господь согласно Слову Своего говорит, вот так надо поступать. Из проповеди слышим, и в Библии читаем об этом, а говорит, а я поступлю по-другому. И поступает. Независимо. Это не ново, друзья. Когда-то враг дух человеческий подошел к Еве и убедил ее поступить независимо от Бога. Вот так, как она считает нужно. Не так, как Господь сказал. Получилось серьезное поражение. Но мы должны дать отпор дьяволу, конечно, в этом вопросе. Истинно верующий человек, его можно сравнить с кораблем, который плывет по морю, по воде или по океану. Так вот, та вода, на которой он плывет, она не опасная для него, друзья. Опасная вода, которая в корабль попадает, вот та потопит корабль. Вот так и мы, находясь среди этого развращенного мира, особенно сейчас, в последнее время, очень много греха, очень много искушений. Столько грязи, нечистоты, это просто ничем не измерить, не все это не осознать, это очень много. И вы знаете, Господь нас от этого хранит. Но возникают моменты, когда тот или другой грех даже в небольшом количестве попадает в наше сердце. Он начинает производить свою страшную смертельную работу с нашими душами. И губит нас. Губит нас. Это опасное явление, друзья. Бывают методы весьма коварные. Я слышал об одном примере, это было в Казахстане еще в 50-х годах. Большой мясокомбинат. А там же овцы. А овцы кровь чуют и не хотят заходить в цех в этот. И очень трудно их загнать. И вы знаете, они обучили одного козла, который у них был на службе. Он завлекал овец в цех, а потом мы потихонечку маленькую дверочку открывали и водили. И он следующую партию заводил. Конечно, я думаю, когда-то он тоже последний раз в этот цех зашел. Но, друзья, надо обратить внимание, что он делал одну очень страшную, преследовал цель. Да? Он даже не знал, наверное, что он делал. Он вел к месту казни. Вот такие бывают коварные, друзья, искушения, весьма коварные. И мы не замечаем, и думаем, все так хорошо, а в конце концов это страшная смерть. Страшная смерть. Нельзя доверять, друзья. К сожалению, происходит особенно среди молодежи, а больше всего среди подростков, когда наши дети начинают доверять не Господу и родителям, и служителям, начинают доверять своим сверстникам души. У них очень откровенные разговоры лично, а сейчас через интернет настолько все откровенно происходит, что они там только не выкладывают. Братья, это равносильно, как вот эти овцы доверяли свою жизнь этому козлу. И приводил он всех в одно место. В одно место приводил. Место казни. Мы сегодня должны об этом позаботиться, о том, чтобы отпор делать этому искушению. Это еще раз повторю, основная причина, почему нет уверенности в спасении. Люди сознательно грешат, не могут оставить грех. Еще, друзья, шестой пункт, это пункт у меня скорби, случаи различные, которые приносят переживания, особенно если их несколько, и человек думает, наверное, Бог меня сильно и жестоко наказывает. Наверное, человек потерянный. Вот у нас вчера, по-моему, пояснение было, или это не здесь, послание Коринфянам. Помните, если бы сами себя судили, то не были бы судимы. А будучи же судимы, наказываемся от Господа. Дорогие братья, то, что в нашей жизни происходят трудности, или скорби, или, может быть, даже некое церковное взыскание мы имеем, давайте помнить, понимать это однозначно, повторюсь еще, понимать однозначно, это великое, милость Господня. Если Господь нас не наказывает за наши грехи, и если Он не трогает нас, мы должны серьезно позаботиться, побеспокоиться, почему это произошло, почему меня Бог оставил. Самое страшное положение человека, это когда Бог его оставляет. Это будет, друзья, в вечности, вечная разлука с Богом, когда Он озеро огненное отправит, покажет им путь в озеро огня, они скажут, отойдите от меня. я никогда не знал вас. Ну, примеры есть, очень много различных примеров. Вот очень хороший пример, это за Галилеяне. Когда Пилат смешал вот, ну, кровь их с жертвами, то ученики ну, не могли понять, ну как это, что? А Господь говорит, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет. Ну вот интересно, как он говорит так, я говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете. О чем идет речь? Господь здесь на этом примере показывает, что жизнь человека очень коротка. И может произойти самые невероятные случаи. И мы всегда должны находиться в близком отношении с Богом. Быть в неуверенном спасении – это опасное состояние, друзья. И иногда это необратимый процесс. Не всегда это хорошо получается. Конечно, наша задача, чтобы мы могли как-то показывать, рассказывать людям, приводить в должное состояние. Маленькие, коротенькие советы, я буду заканчивать. Книга пророка Исаия, 1 глава, 16 стих, 17, 18. Я вначале начну с обещаний Божьих. Господь дал такое обещание. «Будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Будут красны, как пурпур, как волну убелю». Господь обещает. Но при каком условии? Он говорит, «Омойтесь, очиститесь». Удалите злые деяния ваши, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. То есть обратите внимание, что Господь готов сегодня очистить наши сердца, чтобы мы имели мир и покой в сердце и были уверены, что Господь возьмет меня к себе. Но Он ставит условия. Ты же займись тем, с чем я тебе говорю. Займись. Омойся, очистись, удались. И будет, тогда и с моей стороны будет ответ. В Новом Завете также есть текст, который об этом говорит. Это второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Что, такие читаем слова. «Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия». Неверное понятие, что якобы у нас не хватает чего-то для того, чтобы жить чисто и благочестиво. Господь сказал, что даровано все, если только человек взял. Дорогие братья, как же помочь? Несколько слов, как я вижу. Первое, конечно, нам надо ввести в общение со Христом эту душу. Это через очищение. Потому что без очищения сердца нет счастья с Иисусом. Там, где грязь, там, где грех, это плохо. Нормальное положение христианина – это любовь к Слову Божьему. Это очень хороший верный признак. Если человек с желанием читает Слово Божие, это хорошо. Почему? Это свет нас. Господь, обличая нас Словом Божьим, очищает нас, приводит в состояние покаяния, в состояние исповедания. Еще очень важный момент, где я вижу, ущерб происходит в нашей работе, это когда приводим в это сознание греху. Мы забываем говорить о том, что надо осознать, что грех перед людьми и возместить ущерб. Нередко эти случаи встречаются, когда человек готов исповедовать грех, и он его исповедует. Но когда приводишь к этому положению, говоришь, ну ты же ведь совершил преступление перед людьми, и пострадали люди из-за тебя. Да. И вот здесь возникает колебание. А можно как-то по-другому? А может быть есть какой-либо компромисс? Помогите. Давайте как-то, я не хочу, я не в силах, и начинается торговля. И эта торговля приведет к тому, что победа над грехом не будет. И еще, друзья, для тех душ, которые уже очистились, омылись, идут за Господом таким добрым путем, путем Господним. Знаете, как Господь сказал? А мы тому нужно ноги умыть. Да, мы в повседневной жизни, ну, утречком или вечером, или просто слушая проповеди, иногда сокрушаемся сердцем своим, умиляемся, говорим, Господи, прости меня, вот здесь я не так поступил, вот здесь, в наших молитвах коленопреклоненных. Это нормальная жизнь христианина, друзья, это водительство Божие. А мы тому надо, ну, только ноги мыть. То есть где-то что-то поправить, постоянно поправляя, будешь в должном состоянии. Что касается искушений, мы должны их противостать. Вторая большая проблема, где мы видим, что не соблюдается дистанция между нами и грехом. Не соблюдается. А почему нельзя? Что здесь плохого? Ну, и начинаешь рассказывать. что в принципе то и плохого нет, но ты рядом с плохим, очень близко. Когда-то Давид сказал такие слова: «Я один шаг между мною и смертью». Один шаг. И это очень близко. Сегодня такие рискованные люди, такая рискованная молодежь. Они готовы быть близко, говорить, что я устаю, меня это не коснется, я буду иметь победу. И вот этих гордецов духовных грех порабощает, сбивает с ног, и они потом падают, и падение великое. Поэтому надо, друзья, соблюдать дистанцию между нами и грехом. И следующее – бежать. Бывает часто, что надо бежать от греха. Есть конкретные грехи, которые сказано, надо бежать. Вы знаете, конечно, для Иосифа было горе о том, что он находился в тюрьме. Правда же, да? Он очень хотел туда выйти. Но он даже и не подозревал, как его Господь изолировал от жены Потифара. Вы представляете? Причем на много лет. Вот такие Божьи пути. Так что, может быть, когда кое-где надо и в тюрьме побыть, ну, я имею в виду, где-то в что-то себе ограничить или кого-то ограничить. Ну, ради того, чтобы я имел свободу в духе, близкие отношения с Господом, имел уверенность в спасении. Вот такие мои короткие размышления. Еще раз говорю, дорогие братья, мне очень бы хотелось, чтобы мы могли озадачены быть, чтобы проблема для нас была в сердце обострена в этом плане. Давайте подумаем о себе, о братьях наших, сестрах наших, которые у нас там по местам. Кто не имеет уверенности в спасении, давайте работать с душами. Это очень необходимо. Аминь.